51 январь, 22. В спирали времени повторяется все, подчиняясь закону ритма. Та же зима, весна, лето и осень. Тот же цикл года, повторяющийся в течение миллионов лет, но каждый виток спирали нов, аналогичен, но не тождествен предыдущему и последующему. В этом постоянном, неизменном повторении одного и того же, но вечно нового и отличного от того, что уже было, кроется тайна схожести родственных противоположностей повторяющихся явлений. Нет двух былинок схожих и нет двух моментов времени одинаковых, хотя и кажется порой, что схожи они совершенно. Да, схожи, как схожи пальцы правой и левой руки, столь похожие и не похожие друг на друга, как схожи утро и вечер нарастанием и угасанием света, как схожи мужчина и женщина тем, что оба являются собой человека. Родятся, живут и умирают на протяжении миллионов лет, и ни одна жизнь не повторяется точно. Каждая идет по своему пути, отличаясь всегда одна от другой. Природа, повторяясь всегда, не повторяет в точности ничего. Единство во множественности, повторяемость в неповторяемости, жизнь при постоянной смерти, то есть смене форм. Так проявляется великий закон, выражающий свойства противоположений вещи единой.